Пятница, 13 июня, 23:00, Харбург, Гамбург. Во всем здании сохранилось только одно неразбитое вандалами стекло в большом окне на крыше. Через него луна тускло освещала огромный пустой бассейн. Было ясно, что в последний раз тут купались много-много лет назад. Кругом мусор, кафель разбит, и веселенькая картинка на стене детишки плещутся среди синих дельфинов, измарана черными жирными граффити. Повсюду валялись использованные шприцы. В углу темнела куча кала. Раньше район был вполне приличный, даром что жил тут сплошь рабочий класс. Это сказал мужчина, стоящий на краю пустого бассейна. Он огорченно смотрел в сторону двойной стеклянной двери, от которой теперь осталась лишь одна створка. «Ну-ка, проверь, нет ли тут кого», — сказал он, обращаясь к стоящему рядом мужчине помоложе. Тот быстро прошел к двери и заглянул в помещение, некогда служившее раздевалкой. «Нет, ни души». Старший опять предался воспоминаниям. «Сюда я бегал на свидание с девушкой из соседнего квартала. Мы с ней плавали в этом бассейне». Он даже закрыл глаза, чтобы получше представить себе то далекое прошлое. Потом открыл глаза и силой вернул себя в настоящее. Его младший товарищ приставил пистолет к мешку на голове человека, стоящего на коленях у самого края бассейна. Руки пленника были связаны за спиной. Старший из двух мужчин печально вздохнул и сказал спокойно, без злобы и гнева: «Ладно, давай». Человек на коленях не успел докончить крик «Нет!», деловито пукнул пистолет с глушителем, и мертвое тело рухнуло в пустой бассейн. По пути к выходу старший еще раз сентиментально вздохнул. «Да, прежде это был вполне приличный район».